От Русского музея на север в экспедиции каждый год выезжают ленинградский художник Евгений Мальцев и сотрудница музея Гела Смирнова. На попутных машинах, а то и пешком, забираются они в глушь в поисках шедевров древней живописи. Но много ли увезут они вдвоем? Например, в течение одной экспедиции они обнаружили 525 икон, а успели спасти только 16. «Что же вам нужно для того, чтобы спасти все?» — спросил я у них, когда разговорились. «Вертолет на один месяц». «Как? За этим все дело? Но неужели в нашем государстве один вертолет на один месяц? А что? Проблема. Чтобы нанять вертолет, у Русского музея нет денег, а чтобы выделили бесплатно, никто не выделяет. Разве не окупились бы эти деньги? Непосредственно они, конечно, не окупились бы, потому что торговать иконами Русский музей не собирается, но спасены были бы ценности, которым просто не назовешь цены. Привезенные из дальних мест, черные, грязные, шелушащиеся, вспученные от сырости, местами осыпавшиеся иконы, чаще всего кладутся сразу на операционный стол. Да-да, стол реставратора сейчас похож по своей сути именно на операционный. В инструментах тоже есть что-то общее. Скальпели, шприцы, пинцеты. Тут же ватные тампоны, баночки, скляночки. И даже, может быть, предварительный рентген. Даже главное действие реставратора называется накладыванием компресса. Впрочем, есть две точки зрения на реставрацию, вернее, две школы, относящиеся друг к дружке, не то что презрительно или враждебно. Но я сам слышал, как один реставратор, исповедующий тампонные направления, сказал про сторонника компрессов, что они коновалы, как видите, даже в брани медицинская терминология. Зимой, как вы придете ко мне в гости, я постараюсь продемонстрировать вам оба метода, ибо считаю, что они вовсе не исключают друг друга. А пока, если хотите, в двух словах намекну про каждый. Ну, вообще-то у каждой реставрации, к какой бы разновидности она ни относилась, есть три основных этапа, и первый из них — укрепление. Каждую отколупывающуюся чешуйку нужно так прикрепить к ее извечному месту, чтобы она все же в конце концов не отскочила. Для этого пропитывают аварийное место клейким веществом, чаще всего рыбьим клеем, приглаживают чуть тепленьким утюжком, если нужно, заклеивают на время тонкой полупрозрачной бумажкой. Если икона вспучилась большими пузырями, то медицинским шприцем вводят в пузырь жидкий клей. Он разливается там в темноте. Потом пузырь сажают на место, чтобы красочный слой, по возможности, не потрескался. В это время возможны сдвиги. Пузырь оказывается по своей площади чуточку больше, чем то место на доске, от которого он отлип. Короче говоря, тонкостей и сложностей очень много. Сама доска подчас разъехалась, образовались щели, край доски открошился, древесина изъедена шашелем, она вся в дырочках, из которых сыплется тонкий оранжевый порошок. Второй этап — раскрытие иконы. Смывание, соскабливание, а более научно — удаление с нее либо заскорузлые, черные, как деготь, олифы, либо и олифы, и кроме нее нескольких слоев позднейшей живописи. На этом-то этапе и существуют два убежденных самостоятельных направления. Какой жест сделали бы вы, если перед вами на столе оказалась икона, которой 500 лет, и которую только что привезли из колхозного зерносклада, где она загораживала собой разбитое церковное окно, не пуская в склад ни сырого осеннего ветра, ни косого майского ливня, ни сыпучего январского снега, ни летучей июльской пыли? Я думаю, что рука ваша тотчас же механически потянулась бы, чтобы отщипнуть изрядную талику ваты, свернуть ее в комочек и вытереть икону осторожными продолговатыми движениями. Вата будет цепляться за остатки медных гвоздиков, некогда прикреплявших оклад, за шелушинки, за прилипшую гречу, за прилипшие ржаные зерна. Второй комочек ваты, когда самая первая пыль, самый мусор уже стерты, вы обмакнете во что-нибудь маслянистое. Есть специальные вещества, но, пожалуй, лучше всего обыкновенное подсолнечное масло. На масляной полосе проступят сквозь глухую черноту смутные очертания и лики. В это время возможно угадать сюжет иконы, а также приблизительное время самой последней записи. Глухая чернота становится прозрачной чернотой. Из черного железного листа она превращается в черное стекло. Вот и все, чего можно достичь при помощи растительного масла. Чтобы воевать со временем и победить его, нужно не умасливание, а иные радикальные средства, например, нашатырный спирт. Реставраторы-старики, реставраторы-консерваторы, они же антикомпрессники, предпочитают нашатырный спирт всем другим химическим веществам и упорно держатся за него. Но реставраторов-стариков теперь остается очень мало. Большинство из них сошло со сцены, живут на пенсии, вспоминают, как они реставрировали иконы Виктору Михайловичу Васнецову, миллионеру Рябушинскому, великому князю Константину. Их метод раскрытия иконы состоит в том, что одно и то же место на иконе, один и тот же квадратный сантиметр, они постепенно смачивают нашатырным спиртом при помощи обыкновенной кисточки или ватки, намотанной на кончик скальпеля. Заскорузлая броня олифа начинает разрыхляться от наштыря и поддается теперь либо той же ватке, либо острому лезвию скальпеля. Покончив с верхним слоем олифы, они въедаются все глубже и глубже, убирая сначала верхний слой живописи, потом еще одну олифу, потом еще один слой живописи, потом еще одну олифу, пока не доберутся до слоя, который называется авторским. Это святая святых. Это конечная цель усилий и долготерпения. Это то, что потом будет сиять красками, поражая человеческий глаз и человеческую душу. Пока что проделана щелочка, в которую можно едва-едва заглянуть одним глазом, а остальное должно дорисовать воображение. Поняв стиль автора и характер его письма, мастеру-реставратору легче будет освобождать это письмо от всех позднейших наслоений и записей. Сантиметрик за сантиметриком будет отвоевывать он у разлившейся по всей доске черноты, пока окончательно не смоет черноту, пока не освободит плененный временем и варварством красоты. Я представляю, каково было душевное состояние человека, впервые заглянувшего туда, в наше живописное, сказочное средневековье. И хотя перед ним была тогда одна икона, один, так сказать, частный случай, все же догадка, как молния, озарила его потрясенный ум, и предчувствие целого моря красоты захлестнуло сердце. Но и теперь, когда вы знаете, уверены, что под чернотой хранится живопись, а под верхней живописью хранится иная, древняя, все равно первый взгляд сквозь прорезанную скальпелем брешь волнует и потрясает, в особенности из-под компресса. Да, на смену нашатырному спирту пришли сильные химические соединения, или, точнее, смеси, всякие там дибутилфталаты, формальгликоли и прочее. Старики их боятся. Ну да, говорят они, верно, что эти растворители действуют эффектно, но неизвестно, как они влияют на краску. Вдруг от их воздействия икона начнет постепенно бледнеть и жухнуть. Ну, не сейчас, лет через 200 или 300. Что дает им уверенность в нашатырном спирте, я не знаю. Раскрытие иконы методом компрессов состоит в следующем. Фланелевую тряпочку размером... Разные могут быть размеры, в зависимости от состояния иконы, от крепости раствора и от того, как икона идет, то есть как легко или, напротив, как трудно она поддается растворителю. Возьмем средний размер, 5 на 5 сантиметров. Значит, фланелевую тряпочку такой величины с ровно обрезанными краями окунаем в растворитель и плотно накладываем на нужное место на иконе. Накрываем стеклом и прижимаем грузом. От 5 до 15 минут тоже зависит от крепости растворителя и от устойчивости иконы. Нужно ждать. Жесткое, как кровельное железо, олифа под тряпочкой и стеклом размягчается, набухает, разрыхляется. Так что, когда снимешь тряпочку, квадратик иконы под ней поднимается над остальной гладью. И вот наступает самый главный момент. Скальпель, наклоненным лезвием своим, легко подрезает разрыхленную олифу или верхнюю краску, соскабливает ее. Из-под черноты вдруг вспыхивают яркие, ослепительные краски, красные, белые, голубая. Видно, что контуры верхнего рисунка не совпадают с контурами открывшегося, и вас не оставляет потом ощущение, что вы только что присутствовали при каком-то чуде, при таинственном событии, вроде открытия клада или вскрытия знаменитой гробницы, или при прочтении загадочных письмен давно отшумевшего на земле неведомого народа. Прибавьте и то, что открыты не просто золотые монеты, не просто священные кости, не просто смысл разгаданных букв, но красота, способная волновать независимо от древности своего происхождения. Каковы же недочеты или, напротив, преимущества того или другого метода реставрации? Старый способ, как и во всем, начиная с выделки шампанского и кончая строительством домов, медленнее, но доброкачественнее. Миллиметрик за миллиметриком. Продвигается реставратор по доске, но зато не соскоблит лишнего, не перемоет, не заденет авторского слоя. При компрессии дело подвигается куда быстрее, сразу очищается большой квадрат. Но стоит чуть-чуть передержать компресс, и размягченной оказывается не только олифа, не только верхняя живопись, но и самая драгоценная авторская, невосполнимая. «Кустари!» — говорят компрессники про стариков. «Варвары!» — отвечают старики компрессникам. Один мстерский художник недавно высказал мне любопытную мысль. Он сказал, что можно любую икону добрать тончайшим и тщательнейшим образом, но тщательно добирать дольше и труднее, чем потом подрисовать, если немного перемоешь. Но это уж было бы действительно варварством. Здесь мы подходим к тому, что называется третьим этапом реставрации. Этот третий этап состоит в тонировании открывшегося авторского слоя. Ведь бывает, что записывали живопись уже тогда, в древности, во многом утраченную, обшелушившуюся, обсыпавшуюся по щелям доски. Взял мастер подновлять икону, а у нее обсыпавшееся место величиной с пятак или с ладонь. Мастер снова грунтует это место, замазывает его оливкасом заподлицо с остальным. Значит, теперь, когда мы снимем его, малярство белое заплата обнажится и будет сверкать среди многоцветной живописи. Допустим, что белое пятно оказалось на одежде. Видя всю одежду, реставратор может либо спокойно дописать ее на белом пятне, либо ничего не дорисовывать, но просто закрасить белое пятно в тон окружающему, то есть вот именно затонировать. Однажды молодой еще реставратор, раскрывая Спаса в силах, сказал мне: «Поспорим, что на колени у Спаса будет вставка?» Я поспорил, потому что не поверил в проницательность реставратора. Положили скорее компресс, убрали все олифы и записи, точно. На колени среди темно-красного и золотого складка одежды, белая, чистая, как слоновая кость, пятно. Вставка. Я проспорил. «Чудак человек. Разве трудно было об этом догадаться?» — сказал мне потом реставратор. «Икона прекрасная, даже для своего времени. Большая, чтимая. Богомолки подходили к Спасу, крестились, целовали одежду. А целовать почему-то было принято в колено. Живопись в этом месте разрыхлилась и обсыпалась. При подновлении появилась вставка. Вот она. Эта вставка придется тонировать темно-красным». Иногда подновитель зачем-то тер старую, доставшуюся ему на подновление живопись, не то пемзой, не то простым кирпичом. Реставратор теперь доберется до авторского слоя и только ахнет на месте предполагаемой красоты жалкие остатки. Там пятно, там линия, там намек на рисунок. Что могло уцелеть под кирпичом или пемзой? Такие случаи, к счастью, редки. Напротив, кажется, иной раз, что старики нарочно упрятывали под новые краски старую, совершенную живопись, настолько она оказывается свежей, сохранившейся, как будто сейчас из-под кисти живописца. Разумеется, я побывал в реставрационной мастерской Русского музея. Она невелика. Вот художник-реставратор Николай Васильевич Перцов, как все реставраторы, большой энтузиаст. Вот реставратор помоложе, Иннокентий Петрович Ярославцев. Вот молодая реставраторша Ирма Васильевна Ярыгина. Они потихонечку, изо дня в день, миллиметрик за миллиметриком раскрывают иконы. Что не икона, то удивление и чудо. И таким образом успевают раскрыть за год и довести до экспозиционной кондиции, вероятно, не менее 5 икон, а в иные годы и 2-3. Если вспомнить, что в фондах хранится и ждет реставрации несколько тысяч, то легко подсчитать, через сколько лет будут приведены в порядок все фонды. Правда, есть в Москве центральная реставрационная мастерская на Ордынке. Она помещается в церкви, построенной Щусевым и расписанной Нестеровым. Художественный руководитель мастерской Николай Николаевич Померанцев. Это его стараниями была устроена в Москве памятная всем москвичам выставка древней деревянной резьбы. Николай Николаевич, безусловно, любит икону, но его пристрастие все-таки именно резьба. В центральной мастерской народу побольше, чем в Русском музее. Ведь к ним приходят в реставрацию иконы и из областных городов. Меня, впрочем, не пугает то, что на реставрацию всех хранящихся в фондах икон потребуется не меньше 500 лет, а может быть даже и больше. Но зачем отреставрированные иконы снова уходят в фонды? Да, конечно, экспозиции каждого музея, как говорят, не резиновые. Нужно показать и то, и это. И надои молока по области, и плоскогубцы, вырабатываемые местным заводом, и муляж свиньи из передовой колхозной свинофермы. Но, может быть, нужно положить основу грандиозному музею русской иконы, эдкому Эрмитажу русской иконы, не нарушая при этом устоявшихся экспозиций Третьяковки, Русского музея, музеев Рязани, Вологды и Ярославля. Во всех реставрационных мастерских Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, музей Рублева, Центральная мастерская. Выпускается в год, вероятно, не меньше 15-20 икон. Они будут накапливаться, они будут стоять в стеллажах. Зачем же прятать их от людских глаз?